Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тонир Ньюс, 26 декабря у конторы спецкомиссии прокуратуры в Сеуле представители южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пак Ын Хе» провели пресс-конференцию, на которой назвали примера Фан Ёана и бывшего старшего секретаря Чон Ваде по гражданским делам У Бён У главными виновниками политических скандалов. Они обвинили их в том, что не приостановили Пак Ын Хе, когда она надругалась над государственными делами, отдав всю полноту власти в распоряжение Чи Сун Сир, а наоборот помогали ей.